Глава третья. Приятность вдогонку. Дверь Аринина матушка открыла пинком и гневно бросила через плечо. «Ты бы лучше припомнила, что вы венчанные, так что разводиться тебе никак нельзя. Это такой грех будет!» Машина разозленных, но железно уверенных в себе родственников скрылась за дождевой завистью, и Арина вышла на крыльцо подышать. Почему-то венчание она из вида упустила. Словно те фото, обнаруженные на ноуте мужа, напрочь выбили из ее памяти маленький храм, где они с Сашей через день после ЗАГСа повенчались, решив, что это правильная и красивая традиция. «Ну и что мне теперь делать? Я с ним все равно жить не могу. Понимаешь?» — спросила Арина у кошки. Оклик соседки из дома справа прозвучал неожиданно. Арина вообще-то любила маленькую, легкую, как птичка, Риточку Михайловну. «Ариша, милая, как ты? Я слышу, машина приехала. Думаю, кто это? У тебя все хорошо?» Соседка стояла на приступочке у своего забора, озабоченно осматривая Арину. «Не очень». Рита Михайловна умела слушать, а Арине очень надо было выговориться. Так что в следующий час Арина плакала у себя на кухне, обняв кошку, осознавшую, что ее никто не выгоняет, и от облегчения тарахтевшую, как трансформаторная подстанция. Рита Михайловна, спешно прибежавшая к соседке с еще теплой яблочной шарлоткой, сочувствовала, гладила по плечу, а по поводу венчания внезапно сказала. «Милая, а вот про это не надо слушать кого-то там. Ты в храм сходи и спроси. Не покусает же тебя там. Вон, на станции не так давно храм отреставрировали. Съезди туда, да и уточни, что и как». Рита Михайловна не задерживалась, попила чай да и ушла. А Арина, ощутив, что не может жить в такой неизвестности, решилась последовать ее совету. В храм она заходила редко. Так, свечку поставить, да и поспешить дальше по делам. Со священниками и вовсе почти не общалась. Встречалась только на венчании, крещении сына, да когда дядю отпевали. Последний случай, хоть и самый печальный, как ни странно, вызвал меньше всего раздражения. А вот собеседование перед венчанием и крещением Тёмки, пожалуй, даже злило ее и Сашу. Они все сердито переглядывались, мол, чего ему надо-то, этому священнику? Деньги ему заплатят, так сделай все как надо, да и сойдет. Каждый раз они с Сашей из церкви выходили раздраженные, наобещав и ходить туда, и ребенка водить хотя бы изредка. Почему-то было неловко, они же заведомо не собирались ничего выполнять. Но не всерьез же все это воспринимать. Подумаешь, пообещал, да и помчался по делам. А тут надо поговорить, да еще о серьезном. И как быть? Подходила Арина к тяжелым резным дверям с опаской. Словно и правда ожидала, что над ней раздастся сердитый голос неведомого священника, который во всеуслышание объявит ее о страшной грешнице и прогонит прочь. Правда, когда она потянула на себя дверь, ничего такого уж пугающего не случилось, так что Арина нерешительно вошла в храм и, осмотревшись, шагнула к свечному ящику. «А мне бы со священником поговорить?» «С отцом Михаилом? Это можно. Он сейчас освободится и выйдет. Вы подождите немного», — посоветовала ей тетенька в белом платке. Ждать и правда пришлось недолго. Священник оказался молодой, невысокий, совсем не страшный. Правда, Арина посомневалась, стоит ли разговаривать с таким молодым, младше ее самой. Но вопрос про венчание словно комом стоял где-то у горла и шерстяным комком давил, не давая нормально дышать, вот она и решилась. «Очень нужно поговорить». «Ну, давайте поговорим», — согласился священник. Слушал очень внимательно, чуть склонив голову на плечо, переспрашивал пару раз. Уточнил, как среагировал муж на ее открытие, да про венчание спросил что-то. Арина от волнения даже не запомнила, что именно. «А вопрос-то у вас какой?» Невесело вздохнул он, точно определив, что сейчас вокруг этой взволнованной и бледной женщины будет море слез. «Мне сказали, что раз мы венчаны, то я не имею права семью разбивать, что это страшный грех, а я не могу с ним жить, мне плохо от одной мысли про него. А я, получается, должна семью сохранять. Мы же венчаны». Арина была уверена, что священник сейчас сердито нахмурит брови и строго велит ей возвращаться к мужу. Но он уточнил. «А вы сами-то ему не изменяли?» «Никогда даже в мыслях не было», — всхлипнула Арина. «Ну, так получается, что семью развалили вовсе и не вы, а он. И не сейчас, а когда он вам изменил. Да еще стал это делать на постоянной основе. Что ж тут сохранять? Нет, конечно. Надо очень и очень хорошо подумать. Бывает, что даже несмотря на измену, сохраняются семьи. Опять же, нужно прикинуть, есть ли у вас где жить, обдумать бытовые вопросы. Но это уже вам решать надо не на эмоциях, а смысленно. От изумления у Арины аж слезы высохли. «А венчание?» — только и спросила она. «А что венчание? Это же не кандалы, которыми люди друг к другу навеки приковываются, а таинство, которым благословляется союз мужчины и женщины. Во время проведения этого таинства люди просят Бога помочь им быть в браке. То есть существует решение мужчины и женщины, которые хотят быть вместе, и их просьба к Богу о помощи. А когда два человека перестают быть вместе, ну вот как в вашем случае, то и этого желания, и просьбы о помощи Господу тоже уже нет. «И как же теперь расторгнуть венчанный брак?» — все еще не понимала Арина. «Ничего не нужно расторгать. Ваш супруг уже все сделал», — ответил священник. «Понимаете, всякое в жизни случается. Бывает, ну, ошибся человек. По нетрезвому состоянию или еще как. Ошибся, но понимает, что страшно виноват. Повторять свой поступок не собирается ни за что и не повторяет. Это один вопрос. Тут жена решает, может ли она его простить и дальше жить с ним или нет. А у вас? Ну, я уж и не знаю, зачем вам может понадобиться сохранение такого брака. Ну, разве что вам жить негде. Есть где? Ну, тогда вы же сами говорите, что даже думать о дальнейшей жизни с этим мужчиной не можете. Семьи по факту нет, так зачем же себя унижать? Не стоит под ноги такому мужу ложиться, чтобы о вас на постоянной основе ноги вытирали. Пусть себе живет, как может. Он взрослый, сам за свои поступки ответит. А вам надо себя в порядок приводить, жизнь выстраивать. Он внимательно посмотрел на собеседницу, уже гораздо более оптимистично вытирающую слезы, и добавил. «Я вам больше скажу. Вы, как сторона, невиновная в разводе. Если встретите нового человека, с которым решите венчаться, можете в церкви получить благословение на второе венчание. Только тогда уж не сердитесь на батюшку, что он у вас спрашивает, а нужно ли это вам». Он улыбнулся на изумление Арины и ее покрасневшие щеки. «Мы же не из любопытства спрашиваем. По необходимости. Часто идут венчаться просто для фотографий, для того, чтобы праздник сделать из-за красивой традиции или чтобы скрепить накрепко. А что венчание — это не клей, момент и не веревка, а большая ответственность, почему-то не все задумываются». Обнаружить, что, оказывается, в храме, которым Арину так пугали, никто ее не винит в том, что брак распался, что не обязана она ломать себя через колено и жить с мужем любой ценой, сохраняя семью, было так удивительно. А сын? Арина и сама не поняла, как так получилось. Она плакала. Только вот словно смывались этими слезами ее непонимание и гнев, смертельная обида и боль. А что, сын? Вы же говорите, что ему почти 20 лет. Так взрослый уже. Если ему нужна мать как обслуга, то это не дело для мужчины. Так что все вы правильно делаете. Родители? Бог с ними. Не ваше дело их осуждать. Просто не принимайте близко к сердцу их слова, тем более, что они неправы. Они долго разговаривали, и у Арины словно камни с плеч падали. Вот камушек. Боязнь того, что с ребенком она как-то не так поступает. Вот покатилась горсточка камней из-за упреков родных. Вот глыбка ужаса из-за ее венчания. Понимаете, у нас вера и обычаи иной раз несколько путаются, особенно если человек в храм редко ходит. Вот скажет ему знатоки что-то такое, а он давай пугаться. Куча всяких домыслов возникает. Так что вы правильно сделали, что пришли и спросили. Улыбнулся ей на прощание отец Михаил, И Арина шла из храма в абсолютно другом настроении, даже походка изменилась. Так легко и спокойно ей стало. Вот так, оказывается, и ничего я не должна сохранять, просто потому, что этого уже не существует. А ведь и правда. Не зря тогда, 20 с лишним лет назад, священник у нас все выспрашивал, а готовы ли мы венчаться. Наверное, он-то много таких, как мы, видел. Понимал, что не все так просто. Арина зашагала к машине легко и с удовольствием, даже что-то под нос мурлыкала. Потом зашла и купила еду для Дремы, и, вспомнив, что Рита Михайловна очень любит мед, зашла и приобрела ей баночку ароматного меда, а еще хорошего печенья и конфет. Поблагодарить за замечательный совет. И вернулась домой, где ее с нетерпением ждала Дрема. Правда, как выяснилось, и кроме Дремы ожидающих Арину хватало. Прямо скажем, некоторые аж каблуками землю рыли, так жаждали до нее добраться. «Где ты все ездишь? И почему телефон отключен?» Возмущенный возглас свекрови едва не заставил Арину развернуть машину и нажать на газ. Чуть сдержалась, да и то исключительно потому, что в окне дома маячила серая остроухая тень. «Телефон отключен?» — невольно удивилась про себя Арина. «А, ну да, я же в храм заходила. Там на двери бумажка с просьбой отключить звук у телефонов». Она так волновалась, что машинально и вовсе гаджет выключила, напрочь позабыв об этом. «Отключен? Сейчас включу», — ответила она возмущенной свекрови. «А вы, Оксана Борисовна, чего приехали? Да еще с Галей». «Как это чего приехали? Поговорить с тобой. Объяснить, что разводиться ты не имеешь права». «Что вы говорите? И почему же?» — с неожиданной живостью уточнила Арина. Отношения со свекровью у нее были напряженно любезные. То есть любезность с обеих сторон как бы присутствовала, но была натянута, как струна. А иногда даже гудела от крайнего напряжения, грозясь лопнуть в любой момент. И именно поэтому вмешательства свекрови Арина никак не ожидала. «Странно. Я же для нее только чуточку симпатичнее и предпочтительнее таракана. Неужели эта самая летящая дева Саша еще меньше ей понравилась?» Вот бедненькая Оксаночка Борисовна. После такого неожиданного и славного разрешения ее проблемы Арина чувствовала себя отлично. Настолько хорошо, что даже свекровь пожалела. «Почему?» «Она еще спрашивает, почему?» — вступила в разговор Галя. «Мама, скажи ей!» «О, а ей-то что нужно?» Арина призадумалась, пока свекровь и заловка выпаливали в воздух всевозможные междометия и воздевали руки, а потом сообразила. «А, Галя же замуж собралась. Одно дело, если она живет с мамой в трехкомнатной квартире и приводит туда мужа, а совсем другое, если там присутствует еще и братец Сашенька. А если он туда ведет и свою фею, так это уж вообще будет взрыв на макаронной фабрике в бурную погоду». «Арина, ты что, забыла, что вы венчались?» — выпалила Галя с видом человека, метнувшему гранату в неприятеля. «Ты не имеешь права разводиться. Вы и навеки соединены, вот!» Она постучала пальцем по руке, где обычно носит обручальное кольцо, и торжествующе поджала губы. Оксана Борисовна, сложив руки на груди с видом Наполеона, кивала головой, подтверждая каждое слово дочери. Она никогда не любила сватью, мать Арины. Но сейчас была ей благодарна за своевременное напоминание такого важного обстоятельства. Про венчание сама она как-то не подумала. А ведь это верное средство удержать разбушевавшуюся невестку в семье. Да, Арина ей не нравилась. Недостойна была ее Сашеньке изначально. Да и вообще, вся какая-то не такая, раздражающая подспудно. Вроде как и поругаться-то всерьез было не за что. Жили в разных квартирах, встречались нечасто, а не любила она невестку, и все тут. Сначала Оксана Борисовна даже обрадовалась из-за того, что утрет наглый Арине нос, высказав наконец-то все, что накопилось за столь долгое время, и больше никогда ее не увидит. Но тут как-то внезапно вспомнилось, что отличная трешка, где живет сейчас Саша, вообще-то при разводе не делится. Это наследная Аринкина квартира. Да еще припомнилось вдогонку, что дача тоже не делится по той же причине. А ипотечная двушка, которую сын с невесткой сдавали и частью гасили этой суммы ипотеку, а частью оплачивали Тёмке университет, делится пополам. Так и что там остается-то от той двушки? Да еще за нее выплачивать сколько надо. Дошло до Оксаны Борисовны. «Сыночек, а жить ты где собираешься?» «Ну, как где?» «Тут?» Сын, который пришел пожалиться о судьбинушке горькой, кивнул на пол в гостиной в родимом доме, где у него, кстати, и доля имелась. «Просто так ведь не выгонишь». «Как тут? — ахнула Галина. «А я? Ты что, забыл, что я замуж выхожу?» «Да мне-то что? Выходи на здоровье», — щедро разрешил Сашка. «А мужа я куда приведу?» — гневно надулась Галя. «Вообще-то это муж тебя должен куда-то приводить, а не ты его», — напомнил Саша. «Я вот с Ариной квартиру снимал, пока на ипотечный взнос не скопили». «Ага, снимал он. Пополам с Аринкой и снимал. А у меня зарплата не такая большая», — обиделась Галя. «Да и вообще, я из дома никуда не пойду». «А почему, кстати, ты к этой своей новой не свалишь?» Этот вопрос живо заинтересовал и Оксану Борисовну. Она была готова принять новую невестку в пику старой, но тут выяснилось, что будущая невестка как бы уже и так невестка, чужая. «Да она замужем», — с досадой ответил Саша, сердясь на беспардонность матери и сестры. «Эля, это его нежность, его романтика, его полет. Она совсем не про все это семейное клокотанье и бульканье. Семейный бюджет, жилплощадь, супы и дети, дача и отпуск на море. Нет, в отпуск они как раз слетали вместе, но к норвежским фьордам. И там Саше все казалось, что его Эля — это существо оттуда, из северных сказок, что сейчас налетит ветер и унесет его любимую в темные старые леса. Вот как ему представлялось. Нет, Арину он сначала тоже любил. Он же честный человек. Просто Арина — это что-то такое земное, изученное до последней черточки, привычное, как пышный утренний омлет и пироги по выходным, как выстиранные и отглаженные белоснежные рубашки и аромат кофе, который она варила по утрам. Короче, ни малейшего признака чего-то нового, будоражащего воображения, вызывающего влюбленность. Эля. Дело другое. Возможно, именно то, что она была замужем, придавало их отношениям особый флёр, чуть терпкий и грустный аромат обреченной любви, как в каком-то красивом фильме. Правда, в последнее время Эля стала намекать на то, что она готова порвать с опостылевшим мужем и решительно связать свою судьбу с Сашей. Но он старался не очень обращать на это внимание. Сказано, любовь была терпкая, грустная и обреченная. Значит, такой и должна оставаться. Короче, все должно было замереть на своих местах. Эля в грезах и розах, Арина в семейных моментах, омлетах и котлетах. Оно взяло и поехало, шурша, как неумолимо оползающий песок со склона, увлекая за собой Сашу, который совершенно не хотел никаких перемен. «Ну скажите на милость, какие такие перемены, когда жизнь стала такая уютная, размеренная и приятная? Когда не надо убиваться на работе, стараясь заработать какую-то лишнюю копейку, чтобы заткнуть ей глотку ненасытной ипотеки? Когда она вообще сама себя гасит? Да еще и денежка остается на оплату университета сыну? Когда он может прийти домой в большую ухоженную квартиру, где все так удобно и приятно, где жена и ребенок, как раз закончивший фордебачиться со своим подростковым возрастом и вымахавший уже выше отца, где все так отлично спланировано? Вот погасим ипотеку и Тему переселим в ту квартиру, а то с девицами замучил. Водит уже вторую, да и с той собрался расставаться», — рассуждал Саша после ужина, развалившись в любимом кресле. «И поживем для себя. Да, Руся?» А у самого перед глазами всплывала его изящная Эля, эльфочка, сказочная и воздушная, его полет и мечта. Но мечте тоже надо место знать. Когда мечты слишком много, она налегает и садится на голову, мешая приему пищи и здоровому сну. Так что Саша вовсе и не планировал разводиться. А вот еще не хватало. Его-то как раз все устраивало. Более того, он был уверен, что все устраивало и Арину, пока она не увидела те проклятые фотки. «И надо же мне было забыть ноут», — сердился Саша. «Вот глупец, так проколоться». А потом... Потом он рассердился на Арину. «Нет, правда. Но была бы она гибче, интереснее, может, и не пришлось бы ему искать кого-то еще. Вон Эля. Над собой работает в этом плане. Продумывает себе и мужу путешествия. Даже на выходных разнообразит досуг. Они все время куда-то ездят. Короче, ему даже завидно иногда бывает. А Арина? Пришла с работы, ужин сделала и бряк в кресло. А на выходных дача, дача, дача. Надоело. А потом... Ну, что страшного-то такого? Все мужики гуляют. А даже если и нет, мечтают об этом, так что я ничего особого не сделал. Так нет, истерику устроила. А потом еще и выгнала этой мясорубкой. Кому сказать? Мясорубкой выгнать родного мужа. Истеричка натуральная. Но истеричка или нет, разводиться он не хотел ни в какую. С тем и пришел к матери. Куда же еще? Кто же еще 43-летнего Сашеньку пожалеет? «Мам, я разводиться не хочу», — озвучил он свои пожелания, и мать с Галей воспряли. «Так это ж другое дело. Главное-то что? Дуру Аринку убедить. Подумаешь, какая цаца. Ну, погулял мужик, и что? Прям сразу разводиться», — бухтела Оксана Борисовна, косясь на Галю, которая была за рулем. «А вот сватья мне позвонила и правильную идейку подбросила. Венчанные они. Этим и будем бить». Уверенность Оксаны Борисовны передалась и Гале, так что ответ Арины был для них абсолютной, совершенной и кристальной неожиданностью. «Милые мои Оксаночка Борисовна и Галочка, ничего, что я вас так называю. Потерпите, я вас долго не задержу. Просто ставлю в известность, я только что была в церкви, и просветили меня там о том, что я имею полное право разводиться и напрочь забыть о Саше. Просто потому, что измена с точки зрения православия как раз очень даже является основанием для расторжения брака. Даже одноразовая измена. Я уже не говорю о четырехгодичной, как у Сашеньки вышла. Так что забирайте свое сокровище назад и делайте с ним, что хотите. Мне такое, потасканное уже ни даром не надо, ни в придачу не пригодится. Мне с ним рядом даже теперь находиться неприятно». Арина элегантно открыла ворота, шустро загнала на участок машину, закрыла ворота и, проходя в калитку, жизнерадостно сообщила уже почти бывшим родственницам. «Вы, Саше, передайте, что на развод я уже подала. И удачи. Удачи вам с новой невесткой. Надеюсь, она будет вас достойна».